Глава 6. При появлении князя все без исключения гости склонились в поклонах. Нам с Эльвирель пришлось встать рядом и синхронно присесть в реверансе. Но это я отметила лишь краем сознания, ибо все мое внимание приковалось к чеканящему шаг Эритару. Все-таки этот дракон был преступно красив, и у меня не получилось им не любоваться. В парадном, идеально сидящем камзоле светло-серого цвета с золотой оторочкой и зачесанными назад волосами он представлял собой просто образчик мужской красоты. Даже холодная, немного отстраненная строгость на точенном лице только прибавляла ему шарма и нисколечко не отталкивала. Наоборот, вызывала в душе свербящее желание добиться от князя куда более светлые и приветливые эмоции. Наверное, поэтому мои губы растянулись еще счастливее и радостнее при его приближении. Наш с Эльвирель незапланированный перформанс Эритар не мог не заметить. Сперва он едва уловимо прищурился, а после усмехнулся уголком губ. Какие мысли посетили его голову в этот момент, мне оставалось только догадываться. Но все равно стало чуточку легче. Не злиться. Все это произошло за какие-то доли секунды, и мимолетный взгляд князя со стороны ничем не отличался от всех прочих, брошенных на других гостей. Эритар прошел мимо, к своему главенствующему месту за столом, и народ позволил себе разогнуться. Коленки у меня с непривычки немного заныли, но эта проблема меркла перед новой. Куда мне следует сесть? «Не путайся у меня под ногами». Неожиданно раздалось у самого уха злое шипение. Ответить, что у змей нет ног, я не успела. Эльвирель, как ни в чем не бывало, отошла от меня и направилась к столу вместе со всеми гостями. Я же, проводив ее хмурым взглядом, отогнала лишние сейчас переживания и поспешила найти свой стул. Присмотревшись к окружающим, заметила, что слуги вполне спокойно помогают подходящим к ним гостям. Невесту отправляли ближе к главной части стола и сажали в шахматном порядке. Туда же спешила и Эльвирель. Больше мешкать не стала и спустя пару мгновений села на один из мягких стульев. Далековато. С недовольством оценила я расстояние до князя, который о чем-то тихо разговаривал с принцем. Тот сидел по правую руку от хозяина мероприятия, а, заметив мой любопытный взгляд, едва заметно усмехнулся. «А я что?» Я всего лишь жду начала обеда, как и советовала Камилла. Я быстро отвела взгляд и тут же наткнулась на сияющую радостью Эльвирель. Вот же пронырливая. Не удивлюсь, если она свое место получила, откусив сопернице голову. Князя даже стало немного жалко. Подобные стервы всегда добиваются своего, а жить с ней будет то еще морокой. Не мое дело. Хмуро осадила я себя и тихо повела плечами, отгоняя всякие глупости, которые больше походили на необоснованную ревность. Да, мне хотелось оказаться ближе к князю, ибо он единственный создавал впечатление справедливого судьи, который точно не снимет с меня баллов по надуманной причине. И да, я рассчитывала на его голос после этого обеда, ибо ждать манны небесной от других было почти бессмысленно. Но это не повод пускаться в рассуждения о его будущей жизни. Ко мне она точно никакого отношения не имела. Точка. Вернув своему мозгу холодный расчет, я обратила внимание на драконов по соседству, которых предстояло очаровать своей культурностью. По обе стороны от меня расположились мужчины в возрасте и, видимо, достаточно высокого ранга, раз им выпала честь сидеть так близко к главе стола. Одарила их легкими приветственными кивками и улыбками. Напротив меня скромно присела на стул одна из невест. Темноволосая Ариадна старалась держать лицо, но по глазам было видно, что она нервничает. Еще и Эдельвирс занял место рядом с ней. Правда, судя по пристальному взгляду, распорядителя больше волновала моя персона, чем сидящая рядом драконица. Одарила старика самой сияющей из своих улыбок. «Нет, сегодня я не планировала давать повода снять с меня баллы». И противный ехидный голосок, который снова вознамерился прозвучать у меня в голове, я тоже заткнула. «Рад, что у вас хорошее настроение, иномерянка Маргарита», — в ответ на мою любезность проговорил распорядитель. «Вашими молитвами, господин Эдельвирс», — легко откликнулась я. Глаза старика едва заметно прищурились, а сбоку неожиданно раздался насмешливый мужской голос. «Если Дельвирс за кого-то и молится, то только за упокой». Я обернулась к неожиданному единомышленнику. Немногим моложе отборного начальника, но столь же светловолосый дракон довольно улыбался. Худощавый, с тонкими заостренными чертами лица, он напоминал настоящего змея. «От вас, господин Грастарт, и того не дождешься. Храмовые жрицы уже и забыли, как вы выглядите?» Сухие цифры и незыблемые постулаты сведения баланса сильно снижают веру в божественное провидение. Ничуть не обиделся мой сосед. «Иномерянка Маргарита, а вы верите в богов?» «Я недавно уверовала, что магия существует, так что до веры в богов остался один шаг». Немного в шуточной форме заверила я его. «В вашем мире нет магии?» — удивился второй мой сосед. Массивный тучный дракон не постеснялся выказать свои эмоции, приподняв кустистые светлые брови. «Увы», — сокрушенно склонила я голову. «В моем мире главенствуют технологии и электричество. Мы научились его не только получать, используя естественные природные ресурсы, но и аккумулировать в миниатюрных устройствах. Все это я выдала на одном дыхании и сама себе поразилась. Чего только не скажешь, когда в крови бурлит адреналин». Вот и драконы удивленно подвисли, переваривая все выданные мной слова. Тем временем нам подали первые салаты. И все устремили свои взоры на князя. Тот спокойно взял вилку и отправил в рот первую порцию. На его месте под столькими взглядами я бы точно подавилась. Эрри Тар даже бровью не повел. Я невольно восхитилась и вместе со всеми приступила к еде. Салат оказался очень нежным и невесомым. Окружающие меня драконы не такими уж и снобами. Мужчин заинтересовали технологии. Пару дам в возрасте, сидящих не так далеко, увлекла тема косметологии. Не сказать, что я была сильно сведущая в том и другом, поэтому отвечала расплывчато. В итоге драконы остались довольны, что магия куда лучше и эффективнее всяких человеческих заморочек, которые требуют множества ресурсов и отдельных зданий для производства. И я активно с ними соглашалась. В какой-то момент даже уверовала, что у меня будет шанс заполучить пару-тройку плюсиков к репутации. «О чем вы задумались, госпожа Ариадна?» В момент повисшей за столом паузы перевел всеобщее внимание на другую невесту Эдельвирс. Брюнетка, до этого хмуро смотревшая на столовые приборы и очередные поданные закуски, встрепенулась и, натянув улыбку, пролепетала. «О всяких глупостях, право слово». «Не стоит забивать свою голову всякой всячиной, особенно во время обеда», — доброжелательно посоветовал распорядитель и то ли предложил, то ли приказал. «Лучше ешьте». Улыбка на лице девушки слегка дрогнула, а взгляд снова метнулся к тарелке, а после прошелся по гостям. Но в нашей зоне обитания еще никто не притронулся к своим столовым приборам, уделив внимание напиткам. Рука девушки зависла над вилками, не решаясь выбрать хоть одну из них. Эдельвирс это тоже заметил, но помогать попавшей в сложную ситуацию невесте не спешил. Наблюдал. «Вот же противный старикашка!» — мысленно отругала я распорядителя и попыталась перетянуть одеяло на себя, пока моя соперница вспоминает тонкости этикета. «Я полагаю, госпожа Ариадна задумалась о том, какой прекрасный цветок вырастет из ее семечка». С улыбкой проговорила я, чем заработала несколько заинтересованных взглядов от гостей и один удивленный от брюнетки. Мы как раз перед обедом обсуждали эту интересную тему и остановились на подборе возможного варианта для вас. Не так ли, госпожа Ариадна? Вместе с обращением к девушке я взяла одну из своих вилок и демонстративно покрутила ее между пальцами, делая вид, что выбираю в тарелке кусочек поаппетитнее. Брюнетка сообразила мгновенно и, улыбнувшись куда более спокойно, повторила мой маневр. «Да, так и есть», — проговорила она. «Вы очень проницательны, иномерянка Маргарита». «Вам бы подошла белая лилия, на мой взгляд». Продолжила я безопасную тему. «О, это, право, один из прекраснейших цветов в моем саду», — поддержала меня дама, сидящая по другую руку Эдельвирса. «А какие клематисы! Вы просто обязаны после завершения отбора посетить мой скромный дом, девушки!» «Скромный?» — удивился наш распорядитель. Не его ли называют образчиком роскоши и вкуса, госпожа Розалинда?» «Ох, это все неприкрытая лесть, господин Эдельвирс!» Наигранно смутилась драконица. Так разговор плавно перетек на тему модных тенденций в интерьерах. Потом обсудили еще несколько абсолютно незначительных вещей, и я сама не заметила, как дело дошло до десертов. Местный кондитер предложил гостям нечто похожее на панна-котту. Белую пирамидку из плотных взбитых сливок и сахара окружала россыпь карамелизованных фруктов. В целом вполне вкусно, но мне чего-то не хватало. Словно из десерта вынули его индивидуальное утонченное послевкусие. Чисто профессиональное любопытство буквально требовало найти местную кухню и узнать рецепт, после чего предложить его доработать под привычные мне стандарты. Но здравый смысл настойчиво шептал: «Не лезь в чужой монастырь со своим уставом». Правда, вслед за этим пришла новая светлая мысль — построить свой монастырь, точнее, кондитерскую. А почему бы и нет? В себе я не сомневалась, оставалось только понять, откуда взять на свою мечту средства. О том и размышляла, вяло следя за общими обсуждениями. А стоило князю подняться со своего места и пожелать всем приятного вечера, обед автоматически подошел к концу. Гости слаженно отложили столовые приборы, попрощались с хозяином поклонами и в большинстве своем, не задерживаясь, направились на выход из зала. Я тоже. Правда, сразу выйти не удалось. Я попала в цепкие лапки любительницы роскоши и садовых растений. Ее очень интересовало, не являюсь ли я профессиональным садоводом и не поделюсь ли с ней бесценным и иномирным опытом в данном вопросе. Пришлось расстроить, как оказалось, очень мягкую и милую женщину. Увы, я специалист по сладостям, а растения знаю очень поверхностно, предпочитая ими просто любоваться. «Жаль», — вздохнула драконица, — «но каждому свое, и мое приглашение все еще в силе. Приходите, я буду рада». «Спасибо», — искренне поблагодарила я ее. «При первой возможности». «Удачи вам, иномерянка Маргарита. Вы удивительно не похожи на своих соплеменников». Своеобразно попрощалась со мной собеседница и, опершись на локоток своего мужчины, направилась к выходу. «Миленько», — саркастично протянула я про себя. «Все-таки у этих драконов врожденное умение в одной фразе и похвалить, и облить грязью». Я обреченно покачала головой, отгоняя посторонние мысли. В обеденном зале уже почти никого не осталось, и мне пора было удалиться. Следуя остаточным воспоминаниям о маршруте до своей комнаты, направилась в нужную сторону. Однако стоило свернуть к лестнице на второй этаж, как меня неожиданно ухватили за локоть и потянули прочь от верного пути. Я инстинктивно дернулась, вырываясь из захвата, и даже развернулась, чтобы врезать своему похитителю. Но занесенная для удара рука сама замерла в воздухе, и сдвинуть ее не удавалось. «Маргарита, стой, это я!» Тихо пропищала «Ариадна?» Удивленно и возмущенно выкрикнула я. «Ты что творишь?» «Тише, тише!» Тут же зашипела на меня девушка и, ухватив за все еще занесенную и неподвижную руку, потянула в нужную ей сторону. «Нас не должны услышать!» «Да нет тут никого!» — проворчала я, оглядываясь назад. Из зала я уходила в числе последних невест. После меня там оставалась лишь Альвирель, которая общалась с какой-то пожилой парой светловолосых драконов. Но мою похитительницу это не вразумило. Она упорно тянула меня вглубь коридора. Будь я более отчаянной, вырвалась бы второй раз и ушла прочь. Но кто сказал, что при попытке бегства драконица не парализует мои ноги так же, как недавно руку? А быть во время разговора беспомощным овощем совершенно не хотелось. И где их правила про запрет магии на отборе? А то мы поинтересовалась у брюнетки. «Прости, пожалуйста». Остановилась и обернулась она. При этом одарила меня виноватым взглядом. Я испугалась получить синяк под глазом. Обещаю больше так не делать. Только выслушай меня, пожалуйста. Я устало выдохнула и потерла свободной рукой переносицу. «Подкрадываться не надо было», — указала я на очевидное и... сдалась. «Пошли, послушаю». Ариадна благодарно заулыбалась и продолжила показывать путь до укромного места. Я же в очередной раз напомнила себе, что моя доброта когда-нибудь обязательно неприятно аукнется. Вот только темноволосая драконица не вызывала подозрений, поэтому я смирилась и послушно за ней шла, попутно размышляя, что начинаю сильно не любить магию. Сегодня мне повезло. А захочет кто-нибудь мне действительно навредить, так я и пискнуть не успею. Отступивший страх снова обнял меня за плечи, а в список вопросов к князю добавились новые пункты о моей защите. Пусть хотя бы амулет какой-нибудь выдаст. Тем временем Ариадна открыла одну из дверей, воровато заглянула внутрь и с облегчением выдохнула. «Никого. Заходи». Я вслед за ней проскользнула в миниатюрное по местным меркам помещение. Оно имело одно окно, пару кресел с чайным столиком и несколько книжных стеллажей. Видимо, комната предназначалась для отдыха и разговоров тет-а-тет. Я замерла у одного из кресел и вопросительно посмотрела на брюнетку. Та смущенно улыбнулась. «Я хотела поблагодарить за помощь во время обеда». Откликнулась она и нервно всплеснула руками. «Не знаю, что со мной случилось. Так перенервничала, что все на свете забыла». Я понятливо усмехнулась. «Бывает, но я думала, что труднее всех будет мне». Девушка одарила меня удивленным взглядом, и я милостиво пояснила. «Я из простой семьи. У нас дома не принято есть одновременно тремя вилками и ложками. Столовый этикет я изучала в...» На мгновение задумалась, как понятнее обозвать свое училище, и в итоге выдала. Учебном заведении, где получила профессию кондитера. Улыбка Ариадны стала еще шире, и девушка с радостью выдала. «У меня родители тоже из простых драконов. Нас, детей, конечно, обучали тонкостям поведения за столом, но практики с таким большим набором приборов не хватило». Она виновато развела руками, а после у стола усмехнулась. «Я вообще не думала, что мне выпадет шанс оказаться при княжеском дворе, да еще и в статусе невесты. Матушка настояла, чтобы я поехала на отбор, как только о нем стало известно». «Ну да, такой шанс упускать нельзя». Я честно постаралась сказать это без сарказма, чтобы не обидеть решившую поделиться своей историей драконицу. «Именно». Мгновенно повеселев, откликнулась она. «Тем более еще и выбор был». «Выбор?» — удивилась я. Ариадна уверенно кивнула. «Конечно, королева обязала провести отбор в каждом княжестве, где есть неженатый князь или его достигшие совершеннолетия сыновья. А это практически все. Так что я выбрала самого привлекательного дракона, и вот». Драконица развела руками, обрисовывая окружающее пространство. А я переваривала информацию. Удивительно, как и тут мои права ущемили. Никакого выбора не оставили, кинув на обеденный стол туманному князю. Нет, я уже не раз отмечала его красоту, но, может, мне кто-нибудь другой бы понравился? «Везет», — без намека на радость хмыкнула я. И решила закруглить светскую беседу. Как говорится, хорошего помаленьку. «Надеюсь, князь оценит твою симпатию к нему. И насчет этикета, если что, обращайся. Помогу, чем смогу». «Спасибо еще раз», — выдохнула девушка, когда я прошла мимо нее к двери. «Я еще хотела спросить». Я удивленно обернулась. «Почему ты решила мне помочь?» «Просто». Я безразлично пожала плечами. «Просто?» Не удовлетворившись моим ответом, уточнила Ариадна. «Да?» Беззаботно подтвердила я и пояснила. «Вам же не сложно было решить сделать из меня отверженную. Вот и мне было просто решить, что хватит Эдельвирсу одной любимицы для беспочвенного вычитания баллов. Каждый делает свой выбор. Удачи на свидании с князем». «И тебе?» Раздалось задумчиво неуверенное мне в спину. «Пусть победит лучшее». Я одарила свою соперницу снисходительной улыбкой. «Спасибо, но мне победа не нужна. Только гарантия спокойной жизни после всего этого кардебалета». Я, не скрывая удовольствия, оценила, как сильно вытянулось лицо Ариадны и все же выскользнула в коридор. Кажется, судьба решила подкинуть в мою бочку ложку меда. Одна лояльная невеста из 11 может показаться каплей в море, но уже что-то. Оставалось надеяться, что этот разговор приведет к полноценному союзничеству, пусть и тайному. В размышлениях о возможном развитии событий я добралась до своей комнаты, где меня ждала немаленькая анкета от Эдельвирса. «А дату первой манту ему не надо вспомнить?» Пробежав глазами по вопросам, проворчала я себе под нос. Села за приготовленное Камиллой рабочее место и взялась за ручку. Начала с самых простых вопросов о своих физических параметрах. Потом перешла на биографию. И только под конец задумалась над пунктами, которые были призваны определить мой характер и жизненные установки. Я даже успела утомиться и посочувствовать невесте, которой предстояло заполнить все эти пункты как можно быстрее. Хоть тут повезло. Хмыкнула я, берясь за чистый лист. К предстоящей деловой встрече с местным руководством стоило подготовиться и со своей стороны. Поэтому я решила набросать список всех интересующих меня вопросов, чтобы ничего не забыть. Это заняло меня до самого ужина. Да и после, прежде чем отправиться в кровать, я замучила голову размышлениями, как все пройдет завтра. В итоге мой мозг, ощутив под затылком подушку, радостно отключился и никак не полагал, что придется просыпаться от настырной тряски и тревожного вопля Камиллы.